Глава 45. Пару секунд не могу понять, что происходит. Что за грохот? К нам в дом ломятся воры? Даже Митя просыпается. Плакать начинает. Подхожу к его маленькой кроватке. Беру сына на руки. Он уже тяжелый, но иногда я позволяю себе немного подержать его на ручках. Например, как сейчас. Ведь дети так быстро растут. «Митюша, все хорошо. Не плачь, солнышко. Это просто в дверь кто-то стучит». «Кто?» Сонно трет он свои глазки. Немного успокаивается на моих руках. Ужас какой! Так напугать ребенка. Совсем у них ума нет колотить людям в двери с утра пораньше. «Наверное, соседи». Опускаю его обратно на матрас. «Посиди здесь. Можешь даже мультики посмотреть, пока мы не начали собираться в садик». Набрасываю свитер. Прикрываю плотно дверь в комнату и иду открывать. Смотрю предварительно в глазок и немного теряюсь, увидев там нашу арендодательницу. Женщина в годах выглядит растрепанной, запыхавшейся и немного испуганной. Открываю дверь, потому что кроме нее в коридоре больше никого не вижу. Мы не раз общались, и я ее не боюсь. «Доброе утро. Что-то случилось, Нина Дмитриевна?» «Убирайтесь сейчас же!» Она без лишних церемоний вваливается в квартиру, начинает бегать, бросает наши с Митей вещи на пол. «Постойте!» У меня шок. Даже сделать ничего не могу. «Да послушайте же, что случилось? Я перевела вам деньги на прошлой неделе. Может, платеж не дошел, если дело в этом?» «Прочь из моей квартиры!» Кричит так, что мне опять страшно за Митю становится. Но еще страшнее от того, что я ничего не понимаю. От того, что могу оказаться зимой на морозе, с маленьким ребенком на руках и без малейшего соображения, куда идти. Я не съеду, пока не найду новую квартиру. Пытаюсь вразумить женщину. Может, она не в себе? Может, случилось что-то? Или она просто пьяна? Но ведь еще только утро. «Нет, нет!» Машет она руками. «Сейчас же! Собирайте все свои вещи и убирайтесь! Мне не нужны неприятности, или я вызову полицию. Скажу, что вы въехали сюда незаконно, а съезжать не хотите. Тебя и сына увезут в участок. Ты этого хочешь? Уходи лучше сама». Она уносится на кухню, там тоже что-то гремит. А я плюхаюсь на коридорный пуфик. Из комнаты появляется Митя. Обнимает меня за плечи. «Мама, не грусти. Давай уйдем. Мне тут все равно не нравилось». Прижимаю сына к себе. Когда он успел стать таким взрослым? Понимаю, что сглупила, не заключив сразу договор аренды жилья. Но без риэлтора выходило дешевле. А денег в то время не хватало. Приходилось экономить каждую копейку. Вспоминаю, что у меня на счету есть круглая сумма. Когда я пыталась вернуть Зурабу деньги за купленную им игрушечную машинку и теплую курточку для сына, он каждый раз возвращал деньги обратно на мой счет. Причем сумма всегда удваивалась. На третий раз я просто испугалась. Решила пока оставить как есть. А эти огромные деньжища так и лежат на моем вкладе. Я бы обязательно вернула их ему. Рано или поздно он перестал бы дурачиться. Рано или поздно ему бы надоело играть в отца. «Спасибо, родной». Целую сына в пушистую макушку. Пару раз вдыхаю этот нежный аромат детства и беззаботности. Я так рада, что в прошлом не совершила роковой ошибки. Не сделала аборт, испугавшись ответственности. Оставшись совершенно одна. Или не отдала своего уже родившегося малыша в детдом и жила бы себе припеваючи, не испытывая всего того ужаса материнства в одиночестве. Как же я рада, что ничего из этого не сделала. «Пойди, собери свои игрушки». Глажу сына по голове. «Сложи все в свой рюкзачок, мы возьмем его в детский сад, оставим в шкафчике и, может быть, воспитатель разрешит показать их твоим друзьям». «Ура!» Сын уносится довольный и радостный. Я же радоваться не спешу. Остро встает вопрос с жильем. Надо успеть сегодня же найти что-то подходящее, иначе придется ночевать в гостинице. А это дорого и неудобно. Конечно, хочется позвонить Зурабу и попросить о помощи. Ему наверняка не составит труда найти нам жилье, да и город ему лучше знаком. Но я сдерживаюсь. Может, ему сегодня и стало лучше, может, даже температура спала. Только это не повод тут же взваливать на него свои хлопоты. Да и его отец. Воспоминания о грубых словах, ледяным эхом прокатываются по телу. Даже если он говорил несерьезно, даже если просто хотел напугать, чтобы я скорее ушла, было в глазах мужчины нечто пугающее. Правда, теперь я уже не могу вспомнить, что именно. И начинаю сомневаться, может, оно мне привиделось, переволновалось, перенервничало. Мы быстро собираемся. Вещей немного. Я кидаю все в большую сумку через плечо. Есть еще чемодан на колесиках. Купила еще до переезда в Питер. Заказала самый недорогой на маркетплейсе по акции. Пригодился. Митя сам собирает свой рюкзачок. Сам одевается. Мой помощник. С хозяйкой квартиры не прощаюсь. Она поступила не по-человечески. Вот так. Выставить на улицу женщину с ребенком. Чтобы ей там в голову не ударило. Мы ведь не мошенники какие-то. В квартире ее ничего не ломали и не портили. Платили всегда исправно. Что вообще на нее нашло? Но выяснять не планирую. Как и просить обратно деньги за проживание. Мы только заплатили. Месяц еще начался. Как и наш депозит, тоже обратно требовать не буду. Пусть подавится. Чужие деньги не принесут ей счастья. На улице минут 5 думаю, что же все-таки делать с вещами. Но решаю в конце концов сдать их в камеру хранения. Деньги пока есть. Могу себе позволить. Все лучше, чем тащиться с этими баулами в садик, а потом на работу. Люди начнут задавать вопросы. И еще, не дай бог, жалеть будут или наоборот. Не надо мне ни того, ни другого. Но когда мы садимся в автобус, меня ждет еще один сюрприз. Звонят из садика. Оказывается, наше место там было временным. Женщина, которая представляется директором, бормочет о том, что мы не местные. И вообще взяли нас по ошибке. Потом быстро вешает трубку. Я понимаю, что перезванивать не имеет смысла. А еще понимаю, что все эти совпадения не случайны. Мороз ознобом пробегает по коже, когда вновь вспоминаю жестокие слова. «Не хочешь по-хорошему – ладно, по-плохому я тоже умею». Сильнее прижимаю к себе Митю и пытаюсь понять, что делать дальше.